Так уж принято, всякого новичка под нары. На то и тюрьма, да еще штрафная. Да вот, видишь, вместо взбучки лучшее место тебе и уважение. А почему? Потому что узнали и приняли за своего. Бандит там, не бандит, а хорошее всегда помнится. Был бы человеком. Он шельмовато ухмыльнулся. Старожил, тайгу, наверное, знаешь, как пять своих пальцев, а? А что, верно уходить собираешься? Насторожился Краснов и облокотился на подушку. Только со мной напрасно этот разговор затеваешь. Да ведь такое время надо, а дело-то полюбовное. Воевать? Кто воевать, а кто и воровать? На фронте без меня хватит дураков. «Да», — протянул Краснов, — «значит, пусть приходят фашисты и хозяйничают. Не знаю, как другим, а мне хоть эфиопы. Дальше этой штрафной не пошлют. А ты, вижу, за свою десятку, что тебя запросто всунули, готовы на фронт? Ну-ну, валяй, глядишь, еще одну приморозят». Краснов промолчал. В сушилке возник скандал. Раздался крик. «Куда, падла, положи карту?» Тут же кто-то ударился телом о стенку, и началась молчаливая возня. Слышалось только сопение, глухие удары и срывающийся шепоток. «Жиганы, замри!» — заглушил шум потасовки окрик волка. Распахнулась дверь, и на порог шлепнулся человек, держась руками за низ живота. «Ты чего, напоролся?» — спросил у него волк. «Коленка, стерва, проходит!» «Давай за стол», — тихо проговорил волк. Дверь закрылась, и снова началась игра. Никто в бараке не поднял головы. Краснов лег и закрыл лицо. Вот она, штрафная. В воскресенье Краснов поднялся раньше других. Все еще спали, забравшись головой под одеяло, бушлаты, набросив на себя все, что можно. Печи совсем прогорели. Но здесь каждый живет только для себя. Будет мерзнуть, мучиться, но не встанет. Не дай бог сделать что-то для других. Краснов разжег печи. На постелях белеет иней, стены и пазы припудрил мороз. Над нарами всплывает теплое дыхание. Он пошел в старостат, попросил привезти бочку воды и корыто для штукатурки. Когда вернулся, никто еще не встал. «Встречный подъем!» — крикнул он. «Пока не вывели на лагерные работы, утеплим барак. Но не дурость наша так мерзнуть, когда можно жить в тепле». С нар свесилась голова Гиреева. «И верно, не уснешь. Проконопатить бы, но чем?» Из сушилки вышел волк, худой, костлявый, но еще молодцеватый, в наброшенной на белье шубе. Он, как хозяин, прошел по бараку, пошевеливая лохматыми бровями, и остановился напротив Краснова. «Ты чего раскудахтался?» «О тебе забочусь. Меньше дров надо будет. Сделаем снежный раствор, да забросаем пазы. Дешево и тепло. А ты что, возражаешь?» Волк подумал, двинул бровями и неожиданно поддержал. «А ну, подымайся! Дело, — говорит мужик, — пойдет!» Заключенные зашевелились. Волк подбросил дров в печи и ушел в сушилку. Краснов наполнил бочку водой, набросал в короб снег. Из барака, кутаясь в бушлаты, вышло несколько человек. «Нечего глядеть, становитесь помогать!» «Хватит, в забой вкалываем, а тут пусть начальство подшустрит!» — оскалился Сашка Бок. «Начальство-то в тепле, а ты пока будешь ждать, совсем заиндивеешь. Вон уже и виски побелели, а все еще выламываешься». Сашка посмотрел на свои голые руки. «Да ты не бойся, забросаю сам. Поможешь перетащить короб, и то хорошо. Не начальству, себе делаем». Краснов взял лопату, добавил еще снега и взялся за мастерок. Раствор ложился точно в пазы и сразу же застывал. «Ловок черт!» — одобрительно заметил Сашка, ежась в бушлате. «А ты как думал? Не начальником управления родился. А ну, тащи корыто!» — уже приказал он. «А то заледенеет». Сашка подхватил корыто, передвинул. «Снег, снег давайте!»